так и не выписался в сколько-нибудь приличного поэта. Все они сгинули после смерти своего божества. Иные из них, по примеру королевича, наложили на себя руки. Обиженный подражатель, утирая рукавом слезы, удалился. Мы остались втроем. Королевич, соратник и я. Королевич подошел ко мне, обнял и со слезами на глазах сказал с непередаваемой болью в голосе, почти шепотом: «Друг мой, друг мой, я очень и очень болен. Сам не знаю, откуда взялась эта боль». Он произносил слово очень как-то изломанно, со своим странным акцентом. Выходило «йочень», «ойочень» и «очень». Слова эти были сказаны так естественно, по-домашнему, жалобно, что мы сначала не поняли, что это и есть первые строки новой поэмы. Потом он встал, прислонился к притолоке, полузакрыл свои вдруг помутневшие глаза смертельно раненого человека, может быть, даже животного оленя, и своим особым, надсадным, со странным акцентом голосом произнес: «То ли ветер свистит над пустым и безлюдным полем, только к рощу сентябрь осыпает мозги алкоголь. Голова моя машет ушами, как крыльями птица. Ей на шее ноги маячить больше не вмочь. Черный человек, черный, черный, черный человек на кровать ко мне садится. Черный человек спать не дает мне всю ночь». Только тут мы поняли, что это начало поэмы. Черный человек он произносил с особенным нажимом, еще более ломая язык. Черный, черный, черный человек, человек. Королевич вздрогнул и стал озираться, как бы увидев невдалеке от себя ужасный призрак. Мороз тронул мои волосы. Серое лицо соратника побледнело. Поэма называлась «Черный человек». «Черный человек водит пальцем по мерзкой книге и, гнусавя надо мной, как над усопшим монах, читает мне жизнь какого-то пройдохи и забулдыги, нагоняя на душу тоску и страх. Черный человек, черный, черный». Слезы текли по щекам королевича, когда он произносил слово «черный» не через «ё», а через «о». «Черный, черный, черный». Хотя это «о» было как бы разбавлено мучительно тягучим «ё». «Черный, черный, черный». Что делало это слово еще более ужасным. Это был какой-то страшный, адский вариант пушкинского «Воспоминания безмолвно предо мной свой длинный развивают свиток. И с отвращением, читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю, и горько жалуюсь, и горько слезы лью, но строк печальных не смываю». Я уже упоминал, что Лев Толстой, читая это стихотворение, всегда с особенным упорством и значением вместо строк печальных говорил строк постыдных. Поэма Королевича «Черный человек»